«Госпожа Фу желает поприветствовать вас лично», — отвечает проводница. «Большего я сказать не могу». «О, вот как!» — старый Чу мазнул по Сиатай недовольным взглядом и покачал головой. «Стой за моей спиной, деревенская девчонка, и не вздумай умничать, как обычно. Не зли меня, старикан!» — прищурилась она, вставая, чтобы перевести дыхание и перехватить свой посох поудобнее. «А то заплачу местным певичкам, чтобы тебя до инфаркта довели. Твой язык нас всех до беды доведет», — вздыхает старый Чу. «Старшая сестра Ся, пожалуйста, прислушайтесь к словам господина Чу», — вставляет Иссы. «Он все-таки бывал тут не раз, и он знает извилистые пути цветочных лодок. Лепестки лотоса тянутся к солнцу, но его корни — в глубине темных вод. Госпожа наставница еще пока слишком слаба. Вам вредно волноваться и напрягаться», — добавляет Кайсики, склоняя свою лобастую голову. «Вот поэтому я и говорю, что не сама доведу его до Цугундера, а местным певичкам заплачу. Пусть всю ночь на нем скачут, а вось старикан от радости копыта откинет», — ворчит себе под нос Сиатай, мысленно признавая, что ее характер очень сильно испортился. Вообще у наркоманов характер всегда портится. Нет дозы — ломка. Есть доза — на окружающих внимания не обращают. А у нее сейчас ситуация такая, что вроде и доза есть. Хитрозадый Кайсики спрятал ее драгоценную коробочку, но употребить не может, потому как порвалось у нее что-то внутри, и сейчас даже если закинуть в рот драгоценную коричневую горошинку, толку не будет. Нет, ее не скрутит в спазм, но и теплого ощущения золотистой ци, вливающейся в организм, не будет. Она уже пробовала, так что характер у нее заметно испортился. А уж старикана этого вредного она совершенно точно с собой заберет в славный город Лань и отдаст другой Ся для опытов, чтобы познал всю мощь современной медицины. «Иглоукалыватель хренов, извините», — говорит их проводница. «Но, господин Чу, мечник и слуга останутся здесь. Я провожу их в ваши каюты». «Что?» — вскидывается старикан. «Госпожа Фу желает лично побеседовать с заклинательницей», — твердо говорит провожатая. «Но», — старик кидает взгляд на Сиатай, — «могу ли я сопровождать ее? Моя племянница совсем еще не смышленая девушка и может поставить нас всех в неловкое положение. К сожалению, это невозможно», — говорит Азалия, и Сиатай чувствует, что в воздухе как будто проскочила искра. Рядом напрягся Иссы, протянув руку к рукояти меча, засопел Кайсики, а старый Чу вперился своими подслеповатыми глазками прямо в лицо провожатой. Секунда, другая, и он расслабился и отступил назад, что-то ворча себе под нос. «Прошу прощения за доставленные неудобства», — говорит Азалия, говорит таким тоном, что становится ясно, ей ни капельки не жалко. «Слушай, младшая Ся», — тихо говорит старый Чу, безмерно удивляя ее своим обращением. «Даже не сказал деревенская дурочка или там невежда. Да что это с ним? Постарайся не втянуть нас в еще большие неприятности», — говорит старый Чу. «Госпожа Фу очень влиятельная особа, а сейчас мы и вовсе на ее территории находимся. Надеюсь на тебя и твою мудрость, младшая Ся». «Конечно, старший Чу». Она легко поклонилась старикану, поняв, что сейчас не время припираться. «Прошу». Женщина с цветочным именем Азалия открывает дверь перед и отступает в сторону, увлекая за собой остальных. К удивлению Сиатай, перед ней предстает вовсе не тронный зал дворца, а обычный кабинет, едва ли не меньше капитанской каюты на летящей рыбе. Киноварь, позолота и нефрите, вот и все, что можно сказать об убранстве этой комнаты. У стены на диване сидит девушка в красном шелковом платье, которое спадает с ее плеч, бесстыдно выставляя на показ белоснежную кожу. Черные волосы, ярко-алые губы, темные глаза, дымок, который вьется над ней, исходя из длинной, изящной трубки, которую она держит в своих пальцах, красные ногти, нефритовая заколка в волосах. Сзади за ней бесшумно закрывается дверь. В наступившей тишине Сиатай изучает хозяйку цветочной лодки, госпожу Фу. «Добро пожаловать в мою обитель наслаждений», — говорит девушка, вынимая тонкий мундштук курительной трубки из уголка рта. «Думаю, нам с тобой есть о чем поговорить, сестра-заклинатель». Глава 28. Сиатай сидит на мягких подушках напротив госпожи Фу. Красное шелковое платье госпожи Фу и ее украшения в черных как смоль волосах, на первый взгляд стоят столько же, сколько вся летящая рыба под командованием капитана Шо, разящая длань, пожалуй, даже вместе с капитаном и командой. Из курительной трубки с длинным мундштуком вьется легкий белый дымок. В воздухе висит аромат благовония и, конечно же, пыли. Госпожа Фу курит пыль, ну конечно же. На южном побережье все знатные и состоятельные люди курят пыль. Сиатай сидит на мягких подушках и изучает госпожу Фу. Ее лицо выглядит молодым, белоснежная кожа застыла словно маска, однако кожа на руках отличается от кожи на лице. Да так, словно бы это части тела разных людей. Кожа на руках выдает возраст госпожи Фу. Если глядя на лицо можно решить, что перед вами молоденькая девушка, слишком серьезная для своего возраста, то по рукам видно, что хозяйка этих руки видала всякое и не чуралась ручного труда. Красное платье с глубокими вырезами оставляет ноги госпожи Фу открытыми для любопытных взглядов, и они, такие же как и лицо, с белоснежной гладкой кожей, длинные и прямые. «Приветствую госпожу Фу», — наклоняет голову Сиатай. «Поистине слава о ваших достоинствах и достоинствах цветущей орхидеи разнеслась по всем южным морям. Истинно говорят, что госпожа Фу не из тех, кто родился с серебряной монеткой во рту, а словно золотой карп все время упорно трудилась во имя своей цели. Меня зовут Сиатай, я одна из абордажников с летящей рыбы. Приветствую и тебя, сестра-заклинатель», наклоняет голову владелица плавучего города развлечений, который по какому-то недоразумению называют лодкой. «Какая тут лодка? Это же, елки-моталки, авианосец целый», думает Сиатай, поднимая голову. Что-то не нравится ей в госпоже Фу. В персиковом саду ей все нравилось. Например, госпожа Фэнхуа, прозванная так, потому что ее голос освежает, словно утренний ветер в цветочном саду, не уступала в искусстве пения самой Гутин. Госпожа Бэйхуа, прозванная цветком лотоса за свою первозданную чистоту и острый ум, была способна переиграть Сиатай в Гоисинце в любой день недели и в любом состоянии. И конечно же, госпожа Вьелинг, прозванная душой весны. Три богини персикового сада, с каждой из них чувствуешь себя свободно и спокойно. Но тут, взгляд госпожи Фу, словно пронзает насквозь, глаза оценивают и взвешивают. Она словно судья или требовательная мать, глядит прямо в душу. Сиатай неуютно под этим взглядом. Как-то сразу вспоминается, что ее одевал и собирал не отряд фрейлин и служанок, а кайсики, который в моде и дизайне, а также в том, что прилично, а что нет, разбирался, как и положено пирату. То есть никак, на уровне нельзя, чтобы из-под платья лодыжки торчали и пояс нужно надеть, без пояса никак. Не то, чтобы сама Сиатай крепко в здешних обычаях и местной моде разбиралась, но и она знала, что девушке из приличного дома нельзя в чем попало ходить, а она на голову эту свою омегаса опять напялила, будь она дважды неладна. И наверное есть какие-то правила приличия, которые говорят, что в помещении нужно шляпу снимать. Хотя наверное это только к таким вот шляпам из соломы относится, потому как у знатной дамы толком и не разберешь, то ли это головной убор, то ли прическа. Тем не менее, она снимает с головы свою омегаса и немного поколебавшись, стягивает и повязку с лисьими иероглифами. Еще раз кланяется. «Мы к вам ненадолго, госпожа Фу», — говорит она, стараясь смягчить свой голос. «Мне нужно узнать о том, не продавали ли на аукционе золотого треугольника, или так, в частном порядке, трех рабынь. Это женщины из рода Су, они пропали во время набега на остров Тахуа, 2 недели назад. Тогда же пропала черная жемчужина, которую выловила одна из островитянок. Мне нужна информация, если у вас она есть. Говорят, порой прямота хуже воровства», отвечает госпожа Фу. «Почему бы нам с тобой не выпить немного чаю перед беседой? Подайте нам чаю». «Ай, где ты, бездельница?» «Я уже тут, госпожа Фу». В помещении появляется девушка в белом одеянии с серебряными волосами. Она выглядит так, словно попала под лунное сияние и так и осталась, вся в белом. Волосы, кожа, одежды, только глаза у нее черные, подведенные тушью. Она споро ставит поднос с принадлежностями и начинает заваривать чай. «Ай-юй, брат и сестра», — говорит госпожа Фу, взмахнув своей трубкой в воздухе. «В свое время я купила Аю короля пиратов Синтхана. Их с братом разлучили, и Аю умоляла меня выкупить ее брата. Я так и поступила. Выкупила его на аукционе золотого треугольника, куда он попал от одного из офицеров береговой охраны. Интересно, не так ли? На их корабль сперва напали пираты и увели с собой всех девушек, оставив остальных. А потом, каким-то образом на аукционе появился Июй. Так вы что-то знаете?» – спрашивает Сиатай. Она прекрасно понимает, что нарушает сотню неписанных законов поведения в обществе, поступая так. Здесь не принято говорить о деле сразу. Сперва нужно побеседовать на общие темы, совсем как в английском клубе. Про погоду, политику и спорт. В Поднебесной принято сперва похвалить друг друга, выяснить, нет ли общих знакомых, высказать свой взгляд на то, что в последнее время все становятся хуже и хуже, молодежь не уважает стариков, налоги растут, а боги совсем забыли о смертных, и так далее. Вот только у Сиатай времени нету политесы тут рассусоливать. Она хочет вернуться домой, в славный город Лань, с его драконом Грибом и генералом. Хочет снова увидеть третьего брата, Джаа, свою сестренку, Гутин и Минми, второго брата, даже этого влюбленного балбеса Лишена, конечно же Вишенку. Хочет поговорить с тремя богинями персикового сада, хочет попробовать осенние сладости в поместье ее отчима, но все это возможно только в том случае, если сперва она исполнит клятву, данную перед небом, найдет женщин семьи Су, убедится, что с ними все в порядке и отомстит за смерть смешного мальчишки с бритыми висками, последнего мужчины из рода Су. Погорячилась она тогда, дала такую вот клятву, но если честно, то на тот момент думала, что вот так и помрет на берегу. Ну и действительно, семья Су поступила с ней по-человечески, приютили, лишнего гроша не взяли, делились чем могли, помогали, хотя она порой на них срывалась из-за болезни и слабости. Вот как будто она с самого начала стала им родной. Наверное, поэтому семья Су была такой бедной, потому что в ней были люди порядочные, честные и совестливые. А такие вовек богатыми не станут. Торопливой сойке не хватает мудрости, говорит хозяйка плавучего замка. Знаю ли я что-то о черном драконьем жемчуге? Этот лот был продан на аукционе неделю или две назад вместе с кое-каким барахлом. Все продавалось вместе. Знаю ли я о женщинах рода Су? Для начала, я никогда не слышала о семье Су и ее женщинах. Однако это нечестный обмен. Младшая Ся, ты уже узнаешь что-то у меня, а я так ничего и не узнала от тебя. Скажи мне, зачем тебе эти знания? Мне нужно спасти этих женщин. Они оказали мне услугу, а я не смогла уберечь их от беды. Кроме того, у тех, кто совершил набег на остров, есть должок перед ними и передо мной, твердо говорит Сиатай. Она понимает, что вот так открываясь, дает слишком много информации о себе, но эта женщина просто так не сдастся, пока Сиатай не удовлетворит ее любопытство. И можно тут до одури торговаться, но если ей всего лишь нужно узнать о ее мотивах и намерениях, так она ничего и не скрывает. Насколько я слышала, никто так и не знает, кто именно совершил этот рейд, задумчиво говорит госпожа Фу, следя за тем, как девушка с серебряными волосами наливает ей чаю, потому что в живых не осталось ни единого человека. Так вы все-таки, госпожа Фу, пожалуйста, расскажите, что вы знаете. Сиатай с поклоном принимает свою чашку чая из рук девушки в белом одеянии. Девушка подает ей чашку и делает два шага назад, прислонясь к стене и мгновенно став предметом интерьера. Кажется, она даже дышать перестала. «Это все, что я знаю», — качает головой хозяйка и, пригубив свою чашку, ставит ее на поднос. «Все, что мне известно. Какая жалость», — вздыхает Сиатай. «Значит, опять тупик. Что же, она может вернуться на свой корабль и продолжить поиски зацепок? Кто выставил черный драконий жемчуг на аукцион? Лейтенант Фудзин. Значит, он и совершил набег. Разве не так? В любом случае ниточка ведет к нему. На далеком севере есть пословица: спешащий таракан обязательно попадет в суп», — говорит госпожа Фу. «Я мало знаю, однако могу поделиться с младшей сестрой своими мыслями, если ей будет интересно». «Что? Ну конечно же, госпожа Фу, этой младшей очень интересно узнать мнение госпожи. Ну что ты, в конце концов и ты, и я, заклинательницы». Госпожа Фу поднимает руку и раскрывает ладонь. На ее ладони вспыхивает пламя, огненный цветок раскрывается и увядает в считанные секунды. Сиатай не знает, как реагировать, сделать такой же цветок, но она не умеет управлять огнем. Она умеет манипулировать своей ци, но у нее сейчас кот наплакал. Она умеет управлять золотистой ци, или как ее зовет старикан Чу, дикой ци, но драгоценные пилюли спрятал от нее Кайсики. Она умеет пользоваться духовной силой, техника золотых ткачей позволяет ей собирать природную ци, разлитую в воздухе, но вот так вот, разжигать огонь на ладони, не умеет. «Боюсь, что госпожа Фу ошибается, я всего лишь мечница», — наконец решается она. Действительно, в ее состоянии она сейчас даже чайник не вскипятит своей ци, а вот мечом рубануть, пожалуй, сможет. Если эта младшая сестра не желает открывать свою природу, пусть так и будет, — улыбается госпожа Фу. «Однако обмануть меня это сложно, младшая. Взгляни на свои руки. На них нет мозолей от рукояти меча, а они обязательно появляются, если упражняться с оружием хотя бы 2 месяца. Твои плечи, твоя кожа. Нет, тебя взяли в абордажную команду не за твое умение обращаться с мечом. Ай, стоящая у стены девушка с серебряными волосами, вздрагивает от окрика. Да, госпожа, она отделяется от стены. Покажи младшей свои ладони. Приказывает хозяйка, и девушка с серебряными волосами протягивает свои руки навстречу Сиатай, раскрывая ладони. Видишь, Ай у нас мастер работы с гибкой пикой. Ее техника называется серебряная змея с утеса Гу. Взгляни на эти мозоли, прикоснись к ее ладоням, а потом посмотри на мои. Ай, мастер боевых искусств. Они с братом в свое время выступали на арене Зайхана, бросая вызов местным мастерам. А я, заклинательница, у меня мягкие ладошки, потому что мои тренировки – это медитация и культивация меридианов, воскуривание пыли и употребление кое-каких трав и пилюлей. Хочешь совета, младшая? В следующий раз скажи, что ты странствующий монах, например. Все же меньше вопросов будет. Вот как? Сиатай переводит взгляд с ладони девушки в белом на свои. Действительно, никаких мозолей, характерных для мечника. Тут, конечно, можно начать объяснять, что она тренировалась в деревне Вечного Праздника с сестрицей Лицзян, и что тамошние тренировки никак не отразились на ее теле. Оно как будто укрепилось изнутри. Можно рассказать про духовную силу, про так называемое духовное тело, про учение золотых ткачей, но сестрица просила ее не болтать про это на каждом углу. Тем не менее, у этой женщины острый глаз и быстрый ум. В таком случае, что же старшая Фу может сказать этой недогадливой младшей о набеге на остров Тахуа? Склоняется она в поклоне, решив выслушать то, что хозяйка плавучего замка хочет ей сказать. Тем временем девушка с серебряными волосами убрала свои руки в рукава и снова слилась со стенкой. Что я могу сказать? Странности, моя младшая, странности. Пираты не нападают на прибрежные рыбацкие деревеньки. Они с ними дружат. Но даже если представить, что пираты узнали про драконий жемчуг, то если бы это были пираты, то они не стали бы вырезать деревню. Потому что это хлопотно. Все равно никто не может оказать сопротивление. Так зачем всех под нож пускать? Забрали добычу и уплыли. Говорят, что жемчуг выставил на продажу лейтенант Фудзин. Удивительно. Качает головой госпожа Фу. Да чего же причудливо искажается истина в слухах. Однако предположим, что это сделала береговая охрана. Да, люди лейтенанта Фудзина могли сжечь деревню, потому что они этим занимаются вот уже почти год. Однако убить всех, опять-таки имперская комиссия, это тоже он сделал. Пошел против императора, и как ты говоришь, забрали женщин? Да. Следующий вывод тебе может не понравиться, младшая. Я все же попрошу госпожу Фу высказаться. Если кто-то хотел скрыть свое присутствие и запутать следы, то этот кто-то вряд ли продал бы женщин семьи Су на аукционе. Эти женщины, свидетели, и могут рассказать, кто именно совершил набег. Нет, пойми меня правильно, младшая, и пираты, и береговая охрана могли это сделать, но ни тем, ни другим нет резона это скрывать. Пираты просто отобрали бы жемчуг, а береговая охрана и лейтенант Фудзин просто сожгли бы деревню как деревню пособников пиратов и конфисковали этот самый жемчуг. Более того, господин лейтенант Фудзин вряд ли стал бы продавать его на аукционе, ведь он и сам довольно небедный человек, а обладать таким сокровищем он бы не стал его продавать. Я запуталась, признается Сиатай. Если это не сделали пираты и не сделала береговая охрана, то кто же это сделал? Кто? Кто-то, кто остро нуждается в деньгах, это раз. Кто-то, для кого важна репутация, и кто не может себе позволить быть связанным с набегом, это два. Стремительная продажа жемчуга на аукционе говорит, что этим загадочным людям нужны были деньги и нужны были срочно. Потому что если бы они грамотно подошли к продаже, то смогли бы выручить в 2 раза больше, если не в 3. Такие сокровища так просто не продаются. Сперва нужно распустить слухи, дать возможность всем игрокам участвовать, начать интригу другую. Госпожа Фу вздыхает, но они просто выкинули ее на аукцион. Если бы у меня было достаточно свободных средств с собой, клянусь, я бы сама ее выкупила, чтобы снова выставить через полгода, но уже по совершенно другой цене. Кто-то, кто остро нуждается в деньгах. Говорят, что в деньгах нуждаются все, даже богачи, но я поняла, о чем вы говорите, госпожа, кивает Сиатай. И кто-то, кто заметает за собой следы, не скупясь на затраты времени и сил. Просто пираты забрали бы жемчуг и уплыли. Возможно, по дороге дали бы пинка зазевавшемуся рыбаку или взяли с собой понравившуюся девушку, но не стали бы вырезать всю деревню. Младшая себе представляет, что такое вырезать всю деревню. Лицо госпожи Фу на секунду искажается улыбкой, но ее глаза не улыбаются. Заглянуть под каждый камень, найти всех, кто спрятался, всех убить — нет, это не было сделано из забавы, это было нужно. Зачем? Говорят, упавший в реку дождя не боится. Пиратам не страшна новость о том, что они совершили рейд и забрали жемчуг. Они же пираты, что с них взять? А береговая охрана? Полгода назад лейтенант Фудзин в очередной раз выгонял людей из своих домов в какой-то деревушке на островах, и там одна семья отказалась выходить из дома. Он сжег их прямо вместе с домом. Ему плевать на то, что о нем подумают тут, ему важно, что о нем подумает его командир. Ему важно, что о нем подумают в Лаяне, в дворце императора. А этим важно мнение местных жителей. Итак, младшая, подумай, кому очень нужны деньги, но кто в то же самое время очень зависит от мнения простых людей, кто скрывается от императорского закона, но в то же время сотрудничает с народом. Тайная секта? Нет, постойте, революционеры, карбонарии, повстанцы, как их тут называют, кулак белого лотоса, хмурится Сиатай. Ты сама пришла к такому выводу, младшая, что же, ступай в свою каюту, отдыхай, с завтрашнего дня приступаешь к работе. Прошу прощения, что? Глава 29. Чертов шоразящая длань, его следовало бы назвать шо трусливый кролик или там коварная задница. Когда Сиатай вырвалась из комнаты этой Фу и стремительно выбежала на палубу, то паруса летящей рыбы уже исчезали за горизонтом. Ветер был попутный, сама летящая рыба довольно скоростным рейдером, и все, что этой Сиатай оставалось, это стоять у борта и смотреть ей вслед. Если бы у нее было достаточно ци, она бы обязательно догнала его, понеслась бы над волнами вслед, схватила его за ухо и притащила обратно. Этот засранец бросил ее на цветочной лодке. Массаракш. Она ударила кулаком по деревянным перилам. Вот засранец. Какая ты энергичная, младшая сестра Ся. Раздается сзади голос госпожи Фу. Энергичная и непоследовательная. Я же говорила, спешащий таракан обязательно попадет в суп. Если ты будешь спешить, то никто не сможет гарантировать тебе безопасность от твоих же поспешных действий. Ты не совсем поправилась, а уже так скачешь, словно молодая антилопа на свежей травке. Так можно и поскользнуться, полы только с утра воском натерли. Но этот нехороший человек уплыл и даже не сказал мне ничего. Там же на корабле мои вещи и твои вещи уже тут, перенесены в твою каюту, которая, могу уверить, намного лучше, чем на занюханном пиратском рейдере. У тебя будут свои служанки, да и жалование твое не будет зависеть от захвата кораблей. И здесь ты сможешь найти ту информацию, что тебе так нужна. Более того, за год работы ты заработаешь достаточно для того, чтобы вернуться на север, если захочешь. Говорит госпожа Фу, и Сиатай поворачивается назад. А что мои спутники? Спрашивает она. Они тоже уплыли? По приказу капитана их должны были вернуть на корабль, как только мы с тобой уединились. Однако они оказались достаточно упрямыми и отказались последовать приказам капитана. Так что Шо и его летящая рыба только что лишились не только приличного заклинателя в твоем лице, но и корабельного лекаря, а также командира абордажной команды. А Кайсики? Он, Кайсики. Ах, твой слуга, с ним все в порядке. Он тоже предпочел остаться с тобой. Я не понимаю, говорит Сиатай, начиная успокаиваться. Ладно, мои товарищи тут, даже мои вещи здесь, но зачем капитан так поступил? А вот теперь мы подходим к самому интересному, младшая. Капитан Шо понял, что откусил больше, чем сможет проживать. Мне рассказали о том, как ты в одиночку разнесла эскадру второго лейтенанта Фудзина. Госпожа Фу подошла к борту и оперлась на деревянный поручень рядом с ней, полной грудью вдохнула соленый морской бриз и аккуратно откинула с лица непослушный локон, выбившийся из прически. Помолчала, раскрыла веер и сделала пару взмахов, скрывая улыбку. Сиатай мысленно пробежалась по своему состоянию. Она все еще слаба, и это очень плохо. Она не сможет собрать ци, вся система меридианов полетела к черту с последней битвы. Сейчас она больше не заклинатель, а мечник, причем хреновый мечник, без усиления мышц и связок, с трясущимися коленками. Она не знает, каков уровень мастерства у госпожи Фу, как хорошо умеют сражаться ее люди, но их тут много. Это ее царство, ее корабль. Как говорят на севере, местная змея одолеет и дракона. Принять бой на территории противника дома и стены помогают. И эта серебриноволосая Ай с мозолями на ладони. Она прикусила себе губу и перехватила посох со скрытым лезвием поудобнее. Окинула взглядом палубу. У них должны быть спасательные шлюпки или лодки поменьше. Если действовать быстро, то она может успеть выхватить клинок и атаковать госпожу Фу, а потом, быстро спустить на воду лодку и удалиться от корабля. Но она не знает, где Кайсики, где Иссы и старый Чу, а им точно потом не поздоровится. В голове все еще стоял спокойный взгляд темных глаз девушки с серебряными волосами и бугорки мозолей на ее руке, здоровяки из команды с посохами, чьи концы были окованы железом и, конечно же, огонь, пляшущий на кончиках пальцев госпожи Фу. Такие вот цветочные лодки не могли существовать без приличной охраны, без очень хорошей охраны. Справится ли Иссы с ними, справится ли она сама с ними, значит, придется сперва разузнать, что именно тут происходит, выждать. Но работать в цветущей орхидее она точно не собирается. Вот еще, капитан Шо взял себе в команду кошку, а получил тигра. В то же самое время он, просто пес, он смог бы справиться с кошкой, но ничего не сможет сделать с тигром. Госпожа Фу посмотрела вдаль, туда, где на горизонте истаивали паруса летящей рыбы. «Я же простая абордажница и после прописки в команде, обязательно бросила бы вызов капитану». Так, госпожа Фу поворачивает к ней голову, внимательно изучая ее, хмыкает и кивает сама себе головой. «Так и есть», — говорит она, словно утверждаясь в чем-то, что ей уже известно. «Ты бы так и сделала, а теперь поставь себя на место капитана». У него в команде завелась змея, которая намного сильнее его самого. Он не мог просто выбросить тебя за борт, пока ты валялась без сознания, такого ему собственная команда бы не простила. Да и кто тебя знает, может, ты просто притворялась, чтобы спровоцировать его на такое. В любом случае он предпочел дать тебе возможность покинуть корабль как почетному члену экипажа с инвалидностью. Это как, ты теперь абордажница, которая пострадала во время боя и получила почетную отставку, плюс все положенные выплаты. Деньги от капитана тоже в твоей каюте. И на какой срок хватит этих вот денег? Если я захочу остаться на орхидее не как работница, а как гость, задает вопрос Сиатай. Ей крайне неохота работать, а абордажнику, который вышел в отставку по инвалидности, полученной в бою, приличная сумма положена. «Дай-ка подумать примерно на 2 дня», отвечает госпожа Фу. «А если переселишься в каюту попроще, то и на неделю. Но это только проживание, т.ц. Сиатай глядит вдаль, пиратский рейдер превратился в далекую точку на горизонте. В чем-то, наверное, капитан и прав, вряд ли она сейчас сможет отразить такую же атаку, ей восстановиться нужно. Да и если честно, то не факт, что вообще когда-либо снова сможет. А вот на то, чтобы бросить вызов капитану, она вполне способна. Вот поправилась бы немного, руки и ноги перестали дрожать, и все. Во время ближайшей высадки на берег, капитану летящей рыбы сменился бы. Ведь она так и планировала с самого начала, ей нужен был свой корабль, особенно такой быстроходный рейдер, как у капитана Шо. Что же старый морской волк переиграл ее? И с точки зрения морского права, всех этих пиратских правил, он себя не заморал. Вот, дескать, эта Сиатай покалечилась во время боя, так я ее в почетную отставку и денег выдал как положено. Да не просто в почетную отставку, а еще и на работу ее пристроил, вот урод. Сразу предупреждаю, что флиртовать я не умею, и на симусине или ирху играть тоже не могу, сухо говорит она, да и в постели не очень, потому как не была с мужчиной никогда. И нет, я не девственница, так что цветочная певичка из меня не очень. Что? Белая маска на лице у госпожи Фу трескается, и Сиатай впервые видит, как госпожа Фу смеется, смеется от всей души, утирая слезы, выступившие в уголках глаз, и трясет головой, стучит веером по поручню. «Ха-ха-ха, ты рассмешила меня, младшая!» Госпожа Фу качает головой, прищуриваясь, и Сиатай видит трещинки морщинок, расходящиеся ее глаз. «Ну какая же из тебя певичка? Ты на себя посмотри, такие мужчинам не нравятся. Ты слишком мелкая, у тебя нет ни груди, ни ножек. А еще ты слишком дерзкая и смотришь прямо в глаза, в твоем присутствии клиенты теряться могут. Между прочим, очень много мужчин в меня влюблялись». Сиатай складывает руки на груди. «Я на любителя, конечно, но все же пользовалась популярностью в северных провинциях. Может быть, у северян такие вкусы, но и то вряд ли», усмехается госпожа Фу. «Чтобы из тебя певичку сделать, придется тебя долотом обтесывать, а тебя и так мало, так что нет, Младшая, ты не нужна мне в качестве певички. Певичек много, и я могу обучить деревенскую девочку вести себя как певичка в течение полугода. Сделать из нее богиню займет намного больше времени. Но найти заклинательницу твоего уровня, которая сумела остановить эскадру второго лейтенанта Фудзина, она качает головой. Ты слишком большая для капитана Шо, но здесь, на моей цветущей орхидее, ты займешь свое место. Мне нужна заклинательница, потому что на цветочных лодках всегда нужна охрана. В мире, где так много сильных людей, нам нужны еще более сильные для того, чтобы не позволить им разрушить то, что я собирала с таким трудом. Юй, Ай и Кумати будут твоими подчиненными, если ты согласишься. Если ты согласишься, я назначу тебя командиром всех бойцов цветущей орхидеи. Взамен ты получишь очень хорошее жалование, одну из лучших кают на корабле, и я помогу тебе осуществить твою месть. Любой из значимых людей в этом секторе моря обязательно побывает у меня на орхидее. И именно сюда стекается вся информация о том, что происходит в мире. И да, сам второй лейтенант Фудзин посещает нашу лодку где-то раз в месяц. Пираты, торговцы, императорские чиновники, береговая охрана, круглоглазые иностранцы на своих быстрых клипперах, даже высшие из секты кулаков Белого Лотоса, они все посещают орхидею. Ты никогда не сможешь переговорить с лейтенантом Фудзином в море, там вы будете сражаться. Ты никогда не сможешь догнать клиппер круглоглазых лавеев, никто не может их догнать. Но тут, на цветущей орхидее, ты сможешь застать их всех без оружия и пьяными. Словно паук, сидящий на своей паутине, все придут к тебе, младшая, сами залетят в твои сети. Так госпожа Фу предлагает мне должность ХМ начальника службы безопасности, не слишком ли это круто для одной абордажницы? Поднимает бровь Сиатай. Для абордажницы, пожалуй, слишком круто. Но для заклинательницы, которая остановила эскадру Фудзина и которая убила его призывного зверя, этого даже маловато будет. Я не могу поставить над тобой начальника, так что мне придется положиться на тебя, младшая сестра Ся. Госпожа Фу прячет руки в длинные и широкие рукава своего красного платья и склоняется в поклоне. Пожалуйста, позаботьтесь о безопасности и сохранности цветущей орхидеи этой скромной Фу. Но у меня все еще есть дела, и все твои дела можно решить, не сходя с этого места. Младшая Ся, южные моря слишком обширны. Гоняясь по всем морям за кем-то, ты можешь никогда его не встретить. А оставшись здесь, ты обязательно его встретишь. Все сплетни мира, все торговцы, все пираты и путешественники, рано или поздно оказываются тут. По крайней мере, ты можешь остаться тут до тех пор, пока не решишь свои проблемы. И у нас лучшие лекари юга, я вижу, что ты серьезно пострадала во время боя. Тебе нужно восстановиться. В любом случае, пока у тебя не так уж и много выбора, разве что попроситься на корабль торговцев специями, что сейчас стоит у правого борта. Но они никуда не собираются еще минимум неделю. Так что, лучше пройди в свою каюту и отдохни. Тебе осмотрят наши лекари, а завтра, если будешь в состоянии, то приступишь к работе. Вздыхает Сиатай, повернув голову и глядя вдаль. Эта госпожа Фу не отцепится просто так. И в чем-то она права. За постой на корабле либо нужно платить, либо работать. Она же сейчас здесь, никто и звать ее никак. Можно, конечно, и на другой корабль сесть и в закат уплыть, но куда? Права эта старая кошелка, которая выглядит как молодая профурсетка, права. Если действительно цветущая орхидея тут так популярна, значит сидеть тут и ждать, когда жертва сама в твою паутину попадет, действительно самый рациональный выбор. Более того, она тут освоится, подготовит все, узнает местности, познакомится с людьми, станет той самой местной змеей, которая дракона на своей земле победит. Тем более, что и сам лейтенант Фудзин сюда захаживает. А ей сперва нужно узнать, кто именно совершил тот набег, а не лупить по всем попавшимся по дороге. Идентифицировать цель без ошибок – это самая первая задача, самое главное. А она пока, как слепой цыпленок, туда-сюда тычется. Если так подумать, то морской волк капитан Шо еще и услугу ей оказал. Вот пройдоха. Что в итоге? В итоге у нее очень простой выбор: либо гордо отвернуться и начать искать собственными силами, а у нее ни корабля, ни команды и денег не так много. Это ж еще и подрабатывать по дороге придется, а она сейчас как раз в состоянии только по палубе ковылять. Либо согласиться на предложение и получить свою каюту, жалование, лечение и уход, а еще должность, которая даст возможность быть везде и знать все. Госпожа Фу, Поистине ваша мудрость выше гор и шире морей. Сиатай прячет свои руки в рукава и, выставляя их вперед в жесте вежливости, кланяется, выпрямляется. Вы верно говорите, что спешащий таракан попадет в суп. Продолжает она, однако невежливо заставлять хозяйку этой чудесной цветочной лодки ждать. У этой эгоистичной и недостойной Сиатай все же есть парочка условий, которые нужны исключительно для того, чтобы эта Сиатай могла надлежащим образом исполнить свои обязанности в качестве начальника вашей охраны. Конечно, взмахивает веером госпожа Фу, что за условия? Полное подчинение всех бойцов охраны, возможность набирать и увольнять людей из состава команды, а также полный доступ во все помещения корабля. Это возможно, кивает госпожа Фу, но я прошу о том, чтобы ты не забывала, что цветущая орхидея существует только потому, что к нам прибывают гости. И именно гости здесь главные, это они приносят нам деньги. Я бы хотела, чтобы на этом корабле не было инцидентов, связанных с насилием, и уж тем более, с убийствами. Или если избежать этого не удастся совсем, чтобы об этом не узнали. Это возможно, кивает в ответ Сиатай. Она прекрасно понимает владелицу цветочной лодки, кому понравится, когда вместе развлечения тебе морду набьют, и тем более, если кого-то убьют. Такие вот лодки должны быть местной Швейцарией, нейтральной зоной, возможностью отдохнуть и повеселиться, расслабиться и не переживать за свою сохранность. Именно за это люди и платят такие большие деньги, просто чтобы побыть тут. Охрана в таких вот местах должна быть очень и очень сильной. Понятно, что госпожа Фу везде сильных бойцов рекрутирует, ведь она на самом деле торгует не только развлечениями, вином и приятной беседой с певичками, не только уединением с этими самыми певичками в роскошных апартаментах, но в первую очередь, безопасностью, тем, что никто не прервет твой отдых, никто не нарушит твой покой и никто не отравит твое вино, не ударит в спину кинжалом, не ворвется к тебе в самый ненужный момент. А учитывая, какими сильными тут могут быть люди, мастера боевых искусств или заклинатели, становилось понятно, что без хороших бойцов это место просто не могло бы существовать, и я все еще не до конца оправилась, признается Сиатай. Это, конечно, понижает ее акции на переговорах, но обманывать работодателя с самого начала – плохая политика. Вдруг завтра с нее потребуют повторить битву с береговой охраной? Нет, лучше уж правду сказать с самого начала. Я и не собиралась напрягать младшую с самого начала. Первое время все останется как есть. В руках Юй, Айку Мати, они покажут тебе, как тут все происходит. У тебя будет время и лучшие лекари Юга, а не этот твой старый шарлатан Чу, говорит госпожа Фу. Он же горячку от родильной лихорадки не отличит, и руки у него трясутся. Как он вообще может иглы свои куда-то вставлять, я удивляюсь. Вот, вот, горячо соглашается с ней Сиатай, именно, а я что говорила? Глава 30, она лежала в своей каюте и глядела в потолок. Потолок, кстати, непростой, из резного дерева с какими-то финтифлюшками там и тут, богатый такой потолок, задрапированный полосками шелка и всячески украшенный. Вообще тут, на цветущей орхидее, очень много бросающейся в глаза роскоши, которая при ближайшем рассмотрении вовсе и не роскошь оказывается. Так, позолота. Те же самые полоски разноцветного шелка на поверку оказываются крашенными тканями подешевле, нефритовые украшения, поделками из мрамора и цветного камня, а то и отливка из загустевающей смолы. И так тут везде, на вид, дорого и богато, а по сути, просто пыль в глаза. Впрочем, большинству клиентов и посетителей цветочной лодки не до того, чтобы разглядывать интерьеры. Они сразу же попадают под власть сирен певичек, сладкие звуки симусина и эрху, терпкий аромат благовония и пыли и, конечно же, горячее вино со специями или бацзю, настоянное на змеях по местному рецепту. Большинство посетителей и не выходит из алкогольного и наркотического дурмана все время, что прибывают на борту Дворца Наслаждений. Но одно дело быть посетителем такого дворца и совсем другое – работать в качестве обслуживающего персонала. Как говорится, для солдата праздник, как для лошади свадьба, шея в цветах, а жопа в мыле. Так и тут, тем не менее, ситуация заслуживала того, чтобы ее обдумать, чем она в настоящее время и занималась. В последнее время из-за наркотической зависимости от пыли она почти совсем перестала думать, как будто лишилась критического мышления, возможности хладнокровно анализировать ситуацию. Вместо этого, постоянно шла на поводу у своих эмоций и возрастающей потребности в пыли постоянно увеличивала дозу, находила любые оправдания для того, чтобы вкинуть в рот коричневый шарик и насладиться чувством тепла и силы, разливающимся по телу и дающим ощущение неуязвимости и всемогущества. И, наконец, гирька дошла до полу. Все, сколько бы она ни вкидывалась пилюлями, это уже не давало прежнего эффекта. После того боя на воде, против призывного зверя лейтенанта Фудзина, она уже не получала достаточно ци от шариков пыли. Старикан Чу говорил, что она перенапрягла центры средоточия ци и что если она отдохнет и восстановится, то рано или поздно она сможет таки вернуть былую силу и мощь. Сколько для этого должно пройти времени, он не сказал, да и сам не знал, судя по всему. Однако она сама понимала, что жить, рассчитывая на очередную дозу пыли в рукаве, неправильно. Даже если ее центры средоточия ци восстановятся, она не собирается больше зависеть от проклятых коричневых шариков. Она собирается избавиться от болезненной зависимости, пережить проклятую ломку и слабость, научиться сражаться, используя технику золотых ткачей, технику проклятых и лишенных возможности накапливать свою ци, использующих энергию природы вокруг. Тогда она не будет зависеть от наркотиков, она сможет выжить без постоянной надобности в пилюлях золотистой ци, шариках пыли, или как это называет старикан Чу, вытяжки из корней истинного лотоса, средоточия дикой ци. Это первое решение, которое она приняла, лежа в своей каюте и глядя в потолок. Никакой больше пыли, никаких коричневых шариков, нет и все. Она попросит Кайсики убрать коробочку подальше, может даже выкинуть ее за борт. Если испытываешь соблазн, лучше избавиться от источника соблазна. Сила воли может ослабнуть, ты можешь устать, заболеть, испытывать грусть, печаль и депрессию, и вот тогда, в минуту слабости, на глаза попадется знакомая коробочка, и нет, от этой отравы следует избавиться. Тем более, что она видела, до чего доводит злоупотребление этой дрянью, валится в каком-нибудь курительном домике прямо на деревянных нарах, в тряпках, насквозь провонявших собственной же мочой. Нет, она не пойдет этой дорогой. В конце концов, она, седьмая сестра Братства Справедливости Сиатай, мысль об этом почему-то придавала ей сил. Решено, она выбросит коробочку за борт. И это первое решение. Что же до второго? Судьба занесла ее на цветочную лодку в компании мечника, лекаря и ученика. Не самый плохой расклад, учитывая высокий пост, который предлагает ей владелица цветочной лодки, госпожа Фу. В сухом остатке, каковы ее, Сиатай, цели на данный момент? Главная цель – найти способ вернуться в северо-западные провинции, в славный город дракона Грибалань, на гору Тяньша, к Братству Справедливости, к своим людям, к третьему брату, Чжан Хаю, который покорил ее сердце простотой и силой, незамысловатым чувством юмора и верностью своим друзьям, к второму брату, который не сразу признал ее, но сейчас является ее другом, к Мин Мин с ее бронзовым котелком, к младшей сестричке Лилинг, к стойкой Гутин. Узнать, как там дела у трех богинь персикового сада, проведать старика Вэй Дуна, справиться о его здоровье. Конечно же, навестить генерала Лю Байгу, который оказался на редкость порядочным дядькой, и его сына Лишана, который уже успел замутить с Вишенкой. Да, у нее есть ответственность за Вишенку и за эту Джао. Она волнуется за них. Да, осознавать, что в славном городе Лань осталась другая Ся, это хорошо. По крайней мере, другая не даст Джао в обиду или наоборот, не даст ей сожрать всех жителей города. Но другая ограничена радиусом тайного озера под городом, так что она все равно волнуется. Итак, первая цель – вернуться домой. В связи с этим встает вопрос, как именно. Она могла бы накопить денег и просто купить место на торговом судне, идущем на север. Потом, оплатить путешествие на пескотерках, как их называют кайсики, речных, плоскодонных джонках, идущих вверх по Хуанхэ, а там уже, вступить в торговый караван. Ну или подниматься по реке до горы Тяньша, туда, где она хотела торговый пост поставить. Единственное, что этому препятствует, это обет, клятва, данная ей на могиле мальчика из рода Су по имени Жимень, со смешной прической и выбритыми висками. Казалось бы, ну и что, подумаешь, клятва. В тот момент она вообще не в себе была, на ногах еле стояла. И вообще, если бы не Ли Цзян, так бы и померла на том острове. Да, наверное, и померла, а раз так, то и клятва силы не имеет. Однако что-то внутри противится такому повороту. Почему-то неохота нарушать собственную клятву. За язык ее никто не тянул. Похоронила мальчишку, так сказать, отдала последний долг, отплатила как могла добром за добро, и дальше пора идти. Сама сказала, что отомстит, что найдет, что, если получится, спасет. Нарушать свое же слово, да и сестрица Лицзян на нее так строго посмотрела, сказала, что клятва, сказанная над могилой последнего мужчины из рода, произнесенная перед небом, имеет особую силу, и такую клятву лучше не нарушать. За это время Сиатай уже успела понять, что ее современные знания и скептицизм никак не могут объяснить даже само существование такого существа, как Лицзян, ее умения и навыки, или то, что у нее за спиной порой появлялись несколько рыжих хвостов. Современная наука даже не в силах всю эту ци объяснить, хотя тут вроде легче, просто вид энергии и все. А вот существование деревни Вечного Праздника в общем поумерила она свой цинизм и прагматизм. В этом мире законы кармы могли действительно работать. И потом ей самой не хотелось уезжать с юга, так и не выяснив судьбу женщины из рода Су. И не выяснив, кто же такой этот черный рыцарь. И не надавав ему по голове хорошенечко. Ладно, с последним в ее состоянии проблема. Ее вполне устроит узнать судьбу женщины из рода Су, по возможности, помочь им устроиться, и отомстить за смерть мальчика со смешной прической, а потом она сможет с чистой совестью оплатить место на корабле, идущем на север. Значит, второе решение, это остаться тут, на цветущей орхидее, и принять должность начальника охраны, набрать ресурсов, обрасти связями, заработать денег и, самое главное, получить информацию о береговой охране и втором лейтенанте Фудзине, о его начальнике, генерале Ли, о императорских чиновниках в регионе, о королях пиратов, о кулаках Белого Лотоса, о торговцах и купцах, об оценщиках и, конечно же, о чайных клипперах круглоглазых лаваев, которые и поставляют в империю всю эту трижды проклятую пыль. «Везет же мне на публичные дома и бордели», — бормочет она себе под нос. «Дома — это дом персикового сада был, а тут — цветущая орхидея. Интересно, тут есть свои три богини?» «Наверняка есть». Она задумывается. Решения приняты. Она остается здесь и принимает новые обязанности. Восстанавливает здоровье и обучается искусству золотых ткачей. Учится обходиться без наркотиков и бустеров. Без заемной силы. Обрастает деньгами и связями. Исполняет свой обет, свою клятву. Выплачивает все долги и только после этого возвращается домой, на север. Она садится на своей постели. Если решения приняты, то и смысла тратить время нету. Как говорит госпожа Фу, спешащий таракан непременно попадет в суп. Однако в Древнем Риме говорили, «Сера вениенти бусосса», опоздавшему на пир достаются лишь кости. А старик Чу говорит, что все случается вовремя. Она встает с кровати и неспешно одевается, самостоятельно. Она уже может это все сделать без помощи постоянно краснеющего Кайсики, чего парню стресса добавлять. Одевает ханьфу, заматывает пояс, привешивает к поясу подвеску в виде черепахи, убирает волосы в высокий хвост, берет в руки посох со скрытым лезвием, неторопливо идет к выходу из каюты, по дороге подмечая, что ее каюта довольно большая, особенно учитывая, что она тут одна живет. Что же на таком огромном судне каюта начальника службы безопасности, наверное, и должна быть такой, огромной. Наконец она выходит из каюты, и сидящие у дверей в коридоре Кайсики тут же вскакивает на ноги. «Наставница», — кланяется он, — «вы бы позвали, я бы помог вам с одеждой». «И ты чего, так тут и сидел?» — удивляется она, окинув его взглядом. От нее не укрываются ни темные круги у него под глазами, ни мятая одежда. «У тебя ж своя каюта теперь есть, отдохнул бы, я бы не услышал, как наставница зовет этого недостойного ученика. Прошу меня простить», — снова кланяется он. «Островитяне», — качает она головой, — «ваша вежливость порой все границы переходит. В общем, слушай мой приказ, нерадивый ученик». «Да, наставница, и только попробуй не выполнить», — грозит она ему пальцем. «Значит, сейчас идешь в свою каюту, ты меня понял? Сперва найдешь себе где тут помыться и поесть, помоешься и поешь, а потом марш в свою каюту и спать, чтобы до завтра я тебя не видела, ясно?» «Но наставница, ясно?» «Да, наставница», — поник головой он. Сиатай только вздохнула. И откуда такое вот желание себя загнать? Эффективности в этом ноль, один фанатизм. «Все, ступай давай, иди уже». Она легонько подтолкнула Кайсики дальше по коридору и проследила за тем, как он исчезает за поворотом. Сама же неторопливо пошла к выходу, к деревянной лестнице на палубу. Сегодня она чувствовала себя заметно легче. Не то, чтобы могла играть в футбол или там провести тренировку с мячом, но по крайней мере ее уже не мотыляло из стороны в сторону и руки больше не дрожали. так что вверх по деревянной лестнице она поднялась вполне себе бодренько, вышла на палубу и огляделась. Как и в прошлый раз, на палубе было пустынно. В воздухе раздавались крики чаек, волны мерно били о борт корабля, на горизонте виднелись синие горы, рядом – земля. Легкий морской бриз обдал ее лицо прохладой. Интересно, что вдоль борта выстроились несколько судов. Один большой парусник с спущенными парусами и два поменьше, явно торговцы. Да и сейчас откуда-то раздавалась музыка и женский смех. Значит, цветущая орхидея работала, принимала гостей и обслуживала их, как и обычно. Вот только на палубе было пустынно. Это значит, что гости обычно развлекаются где-то в апартаментах, что логично. Кто же будет по палубе шататься? Старшая Ся. Рядом с ней появилась та самая девушка с серебристыми волосами, как ее там зовут? Ай, да, точно, ее зовут Ай, и она мастер боевых искусств. Ее оружие – гибкая пика, что бы это ни означало. Наверное, очень гибкая древка. Ся Тай видела, как мастера, владеющие копьем, творят чудеса с этим оружием. Его древко изгибалось так, что было невозможно отразить удар. Острие отклонялось от оси основного направления на существенный угол и вращалось словно пропеллер. Эту недостойную зовут Ай, и она, третья из багровых ястребов, склоняется девушка в поклоне. Эта недостойная может показать старшей Ся лодку и ответить на все интересующие ее вопросы. «Меня зовут Ся Тай, и я была абордажницей на летящей рыбе. Пожалуй, это пока все», — отвечает Ся Тай, решив не употреблять титулы вроде «седьмая сестра» или «темная госпожа», «аватара Кали» и все такое. Здесь, на юге, она пока всего лишь бывшая абордажница. Старшая Ся может следовать за этой младшей. «Я покажу вам все». Цветущая орхидея состоит из нескольких уровней и разделена на три зоны. Уровни – низший, практически трюм, средний, высокий и почетный. Они называются подземное царство, поднебесное, небеса обетованные и небесный дворец. На среднем уровне уже принимают гостей, высокий уровень предназначен для гостей побогаче, тех, кто может себе это позволить. И наконец почетный уровень, там принимают высоких гостей. Что же до трех зон, то это зона, доступная для гостей, зоны, доступные только для персонала, и, наконец, зоны, в которые запрещено заходить без специального пропуска, говорит девушка и делает жест рукой, приглашая последовать за ней. Сперва я хотела бы осмотреть помещение для сотрудников службы. Количество персонала, уровень подготовки и навыки, задачи и функции, структуру службы, субординацию и прочее, а уже потом, наверное, мы могли бы пройтись на экскурсию. Говорит Ся Тай, как скажет старшая Ся, ваши заместители, второй из багровых ястребов, господин Кумати, и четвертый из багровых ястребов, мой брат-близнец Юй. У нас нет фамилии или рода, потому старшая может обращаться к нам просто по имени. Кланяется девушка. Если старшая Ся позволит, это Ай может провести вас в помещение охраны и познакомить со всеми багровыми ястребами. Багровые ястребы – это название ваших людей? Сотрудников службы безопасности цветущей орхидеи? Ясно. Что же, я с удовольствием проследую за тобой, юная Ай. Ся Тай видела, как лицо Ай на секунду исказилось. Несмотря на то, что она казалась бесстрастной, порой Ся Тай казалось, что эта Ай не очень-то и одобряет решение владелицы цветочной лодки назначить пришлую главой всей охраны. Интриги? Наверняка. Ведь если бы не эта Ся Тай, то юная Ай сейчас была бы не третьей из багровых ястребов, а второй, а то и первый, кто ж его знает. В общем, коллектив наверняка не будет рад тому, что какая-то девчонка с борта пиратского рейдера в одночасье заняла столь выгодную позицию. О чем это ей говорит? Да о том, что придется внимательно следить за своей спиной, интриги и саботаж, а то и нож в спину, все это далеко не исключено. Хорошо хоть что это Ай, мастер гибкой пики. В тесноте каюты служебных коридоров не сильно-то пикой помашешь. Была бы она мастер кинжала. А покажи-ка мне свое оружие, юная Ай, предлагает она. Я никогда раньше не слышала о гибкой пике. Что это и где оно сейчас находится? В оружейной? Нет, я всегда ношу свое оружие с собой, отвечает Ай и достает из складок шелкового пояса короткий кинжал, в рукоять которого встроено кольцо. На кольце длинная серебристая цепочка. Вот оно что, думает Ся Тай, гибкая пика. Это наконечник на веревочке, вернее, на цепочке. Она же видела такое и только не знала, как называется. С таким оружием можно и на дистанции работать, и в тесноте коридоров, и руки-ноги связать, если нужно будет. Какая удобная штуковина, говорит она вслух, надо будет как-нибудь попрактиковаться с тобой, в любое время, когда старшая прикажет. Лицо Ай опять на секунду теряет свое бесстрастное выражение. У тебя есть какие-то возражения против назначения меня на должность? Сиатай решает говорить прямо. Порой это приносит неожиданные результаты. Мадам Фу приказывает, мы исполняем приказания. Девушка прячет свое оружие и склоняется в поклоне. Хотя нам всем было бы немного легче, если бы старшая Ся показала свои истинные умения. Хаем ясно. Значит, придется все же, как только поправлюсь, так и продемонстрирую. Ладно, веди уже, что такое. Сиатай видит, что девица выпрямилась и застыла, уперевшись взглядом куда-то за борт. Она поворачивается и видит на горизонте два красных паруса. Они все еще далеко, отсюда ей не видно. Она почему-то уверена, что на этих парусах красуется иероглиф Гуа. Лейтенант Фудзин снова решил почтить нас визитом, говорит Ай. Нужно будет мадам Фу оповестить.